Любовь к Року или ненависть к Року? Любовь к Року. Этой вершине безнравственности нужно противопоставить величайшую, безусловную ненависть к роковому, ненависть к Року. Такую ненависть и должна почувствовать природа при переходе от бессознательного состояния к сознательному. Любовь к Року означает желание остаться скотом. Любовь к Року — это формула величайшего унижения, падения человека ниже зверя, ниже скота, ниже самого Ницше. Быть властелином разумных существ, обратить их в своих рабов, а самому быть рабом слепой природы — что это такое? Возможно ли более глубокое падение? Толстовское благоговение к жизни животных Ницше заменил благоговением к слепой безжизненной силе. Любовь к Року — это любовь к ненавистному, отсутствие мужества взглянуть врагу прямо в очи. Это подлый страх, не позволяющий себе даже спросить, точно ли неизбежно это рабство разумного у неразумного, не суеверие ли, и не предрассудок ли это любовь к тому, что должно бы быть ненавистным, то есть к рабству? Не оно ли это суеверие и этот предрассудок сделали и само рабство неизбежным? Подавленные ребяческим страхом, мы даже не задаем себе вопроса о том, что можем сделать мы в совокупности, хотя, взятые в одиночку, мы действительно бессильны. Если нынешнее сословное знание, если наука одних ученых и бессильна, то может ли отсюда следовать, что все разумные существа, ставшие познающими, останутся столь же бессильными?